быстро отступил назад, подняв склоненную голову. Очень бледный он обернулся к императору, держа в руках что-то крошечное, красноватое, бесформенное, неподвижное и окровавленное. «Ваше Величество, родился мальчик!» — сдавленным голосом произнес акушер. Вздох облегчения, в котором выразилась вся сдерживаемая внутренняя радость, вырвался из груди Наполеона. Наконец-то судьба не отвернулась от него. У него наследник. Свету предстояло считаться с Наполеоном II. Наполеон рванулся к акушеру, чтобы взять своего ребенка, но Дюбуа остановил его нетерпеливым, повелительным жестом и бросил беспокойный взгляд на маленькое, по-прежнему неподвижное существо с багровым тельцем, которое обходило на ком безжизненного мяса, извлеченного из утробы умирающей матери. Наполеон внезапно почувствовал острую судорогу. Ему стали понятны озабоченности и сомнения врача. Закусив губы, сжав пальцы, он старался сохранить царственную безмятежность, которую демонстрировал до сих пор. Он молча, пристальным и мрачным взором следил за всеми движениями акушера, старавшегося оживить ребенка. Между тем Дюбуа растирал маленькое тельце, влажное и помертвевшее. Он вдувал воздух в легкие новорожденного, приникая губами к неподвижному и холодному ротику, потихоньку хлопал по бедрам и осторожно качал малютку. 7 минут прошли таким образом, и ни один крик, ни одно проявление жизни не успокоили истерзанного императора. И вдруг рот ребенка полуоткрылся, и его первый писк для ушей Наполеона, более восхитительный, чем звук триумфальных фанфар, раздался в тревожной тишине спальни. Наследник империи был жив, несомненно, жив. Конец первой дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе. Я тебе.